Глава 8. «Женя, ты что это, телевизор смотришь?» — застыла в дверях моей комнаты тетушка Мила с тарелкой пирожков в руках. «Да», — вяло подтвердила я. «Ты как-то очень изменилась после возвращения», — настороженно отметила моя любимая родственница. Я ничего не ответила. Прошла неделя с тех пор, как в деле Градова я поставила точку. И все это время я провела в необычном для себя состоянии, не выходя из дома, только на традиционную утреннюю пробежку, отвлекаясь от просмотра телевизора лишь для того, чтобы проверить, что еще вкусненькое приготовила моя Мила. Не могу сказать, что такая расслабленность была для меня непозволительной роскошью. В промежутках между контрактами я примеряю жизнь обычного человека, которому не угрожают каждый день на службе смертельная опасность, и вполне умею наслаждаться подобным состоянием. Да и мысли мои были приятными. Я решила подарить тетушке поездку, и сейчас раздумывала, куда лучше отправить ее – к морским берегам или в какой-нибудь старинный европейский городок. При этом я автоматически следила за меняющимися картинками на экране телевизора, настроенного на наш местный канал. Вдруг я заметила знакомое лицо на фотографии. Я усилила громкость и подалась вперед, внимательно слушая. «Экономический мир нашего города взбудоражен новостью о громком бракоразводном процессе Читы Градовых. Что ждет главное семейное детище – строительный бизнес, который некогда был преподнесен молодоженам на свадьбу в качестве подарка отцом невесты. Пока идет судебное разбирательство, все работы фирмы приостановлены. В результате этого могут пострадать правительственные контракты. Нашему корреспонденту стало известно, что адвокаты супругов ведут переговоры о примирении». На этой фразе я выключила телевизор, горько усмехнувшись. «Евгения, что ты? Давай дослушаем, интересно же!» — предложила тетушка, которая с годами вдруг стала интересоваться сплетнями об известных людях. «Неинтересно, а противно», — не сдержала я эмоций. «Да уж», — не могла не согласиться родственница. «И что, ты будешь продолжать настаивать, что семья — это счастье?» «Конечно, просто нет правил без исключений», — решительно поджала она губы с явным намерением держать стойкую оборону. «Да какое же счастье, когда вместо ребенка заводят фирму», — возмутилась я. «Всякое бывает. Зато они из-за этой фирмы и помирятся. А там, глядишь, наладится все, может, и ребеночка заведут», — добавила она мечтательно. «Заводят собачку», — автоматически поправила я. «А эти двое? Разве что планы в голове, как извести друг друга заведут», — тихо проговорила я. «Что-что?» — не расслышала тетушка. «Ничего, пойдем лучше чайку попьем», — предложила я, поднимаясь с дивана, а про себя подумала, что все же неблагодарное это дело — алчных людей из беды выручать. В деле Градова я мысленно поставила жирную точку, а для верности еще и взяла с себя обещание, что больше помогать ему ни за какие деньги не буду, чтобы не испытывать ненужных отрицательных эмоций.